Рассказ о беспечальном и беззаботном. Сказка, которую вы сейчас услышите, имеет очень древнюю историю. Сложена она была во времена, когда в Персии среди мужчин было принято носить высокие меховые шапки, а среди женщин – чедру. Жили в одном городе два приятеля. Они всегда ходили вместе и знали все друг о друге. Виделись они каждый день и обязательно справлялись о здоровье и делах друг друга. Если же один из них целый день был занят и не мог прийти навстречу, то второй шел его разыскивать в его лавку, на базар или домой и узнавал о его здоровье. У одного была жена, дом был полон детей, о которых нужно было хорошо заботиться. Но когда он возвращался вечером домой, его сыновья и дочери окружали его, обнимали, прыгали, радовались, смеялись вместе с ним и целовали своего отца. Другой же ходил бобылем, как говорили в народе. Не было у него ни жены, ни детишек, только он один. При наступлении вечера он скитался по улицам до тех пор, пока не уставал от прогулки. Потом съедал кусок сыра с хлебом и возвращался домой. Никто его не ждал дома, так что он садился в углу, нахохлившись словно филин, и засыпал. Его многодетный женатый друг жил очень весело, и потому называли его «беспечальным», а одинокого прозвали «беззаботным». Случилось однажды, что беспечальный не видел беззаботного весь день. Наступил вечер, и тот пошел к дому беззаботного, чтобы справиться о его делах. Он постучал в двери дома, но никто ему не открыл. Сколько он ни стучал, никто не открывал ему. «Наверное, мой друг уехал за город на пару деньков и скоро вернется в добром здравии», — подумал беспечальный и отправился к себе домой. Но и завтра никто не открыл ему двери дома приятеля. И послезавтра тоже. И все следующие дни приятеля не было видно. Беспечальный очень огорчился и загрустил. «Как же так? Я не смог выполнить свой дружеский долг. Нужно было женить его, и тогда он был бы всегда дома и не бродил бы нигде один, не стал бы таким беззаботным и таким одиноким. Как же я теперь найду своего друга?» Но сколько беспечальный не старался его найти, сколько не расспрашивал жителей города, никто не знал, куда исчез его друг. Беспечальный отчаялся и потерял всякую надежду найти беззаботного, и постепенно он прекратил свои поиски. Прошло несколько лет. В городе о беззаботном уж и забыли все. Но однажды поздним вечером в дверь беспечального очень сильно постучали. За всем детским шумом и гамом беспечальный все-таки расслышал стук и сказал дочке: «Зиннат, открой-ка входную дверь, к нам стучат». Зиннат подошла к двери, но, открыв их, с ужасом отбежала обратно, да со страху зацепилась за порог и упала. Беспечальный подошел к ней. «Зиннат, что случилось? Кто там постучался?» «Абуль-Касем, сынок! Пойди ты, проверь, кто там пришел». Абуль-Касем вышел, но тоже быстро вернулся к отцу, запыхавшись от страха. «Папа, там у двери стоит дядюшка беззаботный». Рассердился беспечальный. «Ну что же вы все бежите от него? Заставили такого гостя ждать на улице. А ну-ка быстро пойдите, пригласите его в комнаты, дети. Лампу подайте ему». Когда дети ввели дядюшку беззаботного в дом, все заметили, что он был страшно чем-то напуган и очень тяжело дышал. Но беспечальный был так обрадован встречей, что не заметил этого и сказал: «Дорогой мой друг, где же ты пропадал все это время? Где ты был? Что делал?» На что беззаботно ему ответил: «Проверь сперва, закрыта ли входная дверь. Потом закрой дверь в комнату. А если ты желаешь, чтобы я был спокоен во время рассказа, то давай спустимся в подвал, и тогда я расскажу тебе о своих злоключениях». Беспечальный сказал: «Брат, входная дверь у нас заперта, а наш дом очень надежное место. Ты можешь спокойно говорить мне здесь, о чем захочешь». И беззаботный начал свою историю. Мой дорогой друг, помнишь ли ты тот день, с которого мы перестали видеться? Утром того дня, гуляя, я встретил на улице женщину. Лицо ее было закрыто чадрой, и я не смог рассмотреть его, но почему-то пошел за ней. Увидев, что я иду за ней, она обернулась, посмотрела на меня и приоткрыла свое лицо. Брат мой, она была такой красивой. Ее лицо в тот момент словно солнце ослепило меня. Я тоже смотрел на нее. Тогда она подошла ко мне и сказала: «Господин, я хочу попросить вас кое о чем». Я был готов сделать для нее что угодно. Я бросился к ней и сказал: «Что прикажете, прекрасная госпожа? Я окажу вам любую услугу». «Вы должны пойти со мной сейчас в суд. Скажите, что вы мой муж, а я ваша жена. И вы хотите со мной развестись. За услугу я дам вам 10 золотых туманов». Я подумал тогда: «Ну и что такого, если я пойду с ней к судье и выполню то, что она просит? У меня же язык не отсохнет и ноги не отпадут, а она даст мне 10 золотых туманов». И мы тотчас пошли к судье. В суде я сказал: «Господин судья, это моя жена, но я не желаю прожить с ней ни одного дня более и хочу развестись. Я не хочу держать ее в своем доме». Судья в тот же час нас развел, мы с ним поговорили, и как только мы собрались уходить, эта женщина достала из-под чадры запеленатого грудного младенца и говорит: «Господин судья, раз уж мы развелись, то это его ребенок. Пусть он берет его себе и воспитывает». На что судья ответил: «Конечно, по закону этот ребенок должен остаться у мужа. Возьмите его». Я не знал, что делать. Я покраснел, но не мог сказать, что я обманул судью, и это не моя жена и не мой ребенок. Поневоле я забрал ребенка и вышел из суда. Мне пришла в голову мысль оставить ребенка на ступеньках мечети. Как только я это сделал, из мечети выскочило 2 человека с палками в руках. Я бросился бежать от них, но они догнали меня, крича и ругаясь: «Ах ты такой-сякой! Который раз ты приносишь сюда детей? Побойся Бога, ведь это уже 5-й ребенок!» Они догнали меня, вздули меня палками, вынесли из мечети большую корзину еще с 4 младенцами, положили туда 5-го и взвалили мне на плечи: «Убирайся отсюда, и чтобы больше мы не видели тебя здесь никогда!» Ой-ой-ой-ой-ой! Что же мне было делать с этими невинными детьми? Конечно, мне было очень жаль этих младенцев, но с другой стороны, что мне с ними делать? Я стал думать. Я додумался. Нужно пойти к женской бане и оставить корзину у дверей. Выходя из бани, те женщины, у которых нет детей, разберут младенцев из корзины. Так я и сделал. Я прошел очень много, прежде чем нашел женскую баню на окраине. Оглянулся по сторонам, чтобы никого не было вокруг, снял корзину с плеча и убежал. Я вышел из города и бродил по окрестностям целый день, пока к вечеру не вышел к какой-то деревне. Стало очень холодно, но я не знал там никого, у кого можно было бы переночевать. Несчастный и голодный, я бродил по деревне среди каких-то развалин, пока не наткнулся на что-то наподобие купола, похожее на крышу башни. Тут я споткнулся в темноте и провалился в какую-то дыру. Было темно, хоть глаз выколи, и начал ощупывать все руками, чтобы понять, где я и где выход. Вскоре я разобрался, что место, где я находился, было ледником или погребом, где хранятся продукты. Мне очень хотелось есть, но так как в темноте ничего нельзя было разобрать, то я решил дождаться утра. Когда первый луч солнца проник в погреб, я осмотрелся, взял сухой лаваш, нашел яйца и масло и поел, сколько смог съесть. Решил взять с собой еду про запас, наложил себе в шапку яиц, зачерпнул кусок застывшего масла из чашки, которая стояла на льду, и положил его себе за пазуху. Карманы я набил хлебом и решил вскоре выбраться оттуда, ибо кто-то мог зайти и легко меня обнаружить. Я подошел к двери и посмотрел в замочную скважину. Погреб примыкал к дому. В доме никого не было, и только какая-то старуха сидела и грела свои кости у жаровни. Я открыл дверь, и хотя она и сидела у дверей погреба, я хотел просто пройти мимо, но забыл поздороваться. Старуха сказала: «Эй, подойди-ка сюда. Совсем молодые разучились уважать старших. Поздоровайся да присядь». Я растерялся и, не зная, что делать, поневоле сел. От тепла масло начало таять за пазухой и течь. Старуха подумала, что я вспотел, и схватила меня за полу кафтана. «Сними его, чего это ты так закутался?» Но тут кафтан мой распахнулся, и она увидела масло. «Ах ты, воришка, масло будешь у меня воровать, прах тебе на голову!» Она сразу же вскочила и стукнула меня кулаком по голове. От этого яйца в шапке у меня разбились, желтки и белки потекли по моему лицу и за шиворот. Я разозлился и толкнул старуху в бок, а сам убежал. Бежал я долго, пока не остановился у ручья. Было холодно, но я снял и постирал всю одежду и вымыл голову. В это время к ручью подъехал всадник. Он хотел пить, но вставать с коня ему не хотелось. «Набери ко мне воды, а я попью», — попросил он меня, протягивая чашку. Я взял у него чашку и наклонился к ручью, но она выскользнула из моих рук и уплыла по течению. Всадник рассвирепел, слез с коня и высек меня плетью. Да так, что я лишился сознания. Пролежав на берегу 2 или 3 часа, я очнулся и увидел, что ко мне подъехал другой всадник, вскочил с коня и подбежал ко мне. «Дядюшка, что с вами произошло? Почему вы лежали здесь без сознания?» Я рассказал ему все честно и подробно. Всаднику стало жаль меня, и он предложил: «Садитесь, дядюшка, позади меня на коня. Я отвезу вас к себе». И он отвез меня в свой город. Этот всадник оказался очень хорошим человеком. Он принял меня в свой дом, познакомил со своей женой и стал везде брать меня с собой. Он много охотился, и всегда я ездил с ним на охоту. Однажды мы поехали на охоту в деревню, которая была в 2 километрах от нашего города, с борзой собакой и соколом. Владелец той деревни был с моим благодетелем очень дружен и попросил его остаться на ночь. Когда моему благодетелю стало неудобно отказываться, он сказал мне: «Возьми моего коня и поезжай на нем обратно ко мне домой. Скажи, чтобы обо мне не беспокоились. посади сокола на руку и возьми борзую. Если нападут на нее деревенские собаки, то просто спусти ее с поводка. Она с ними лучше расправится сама. И я сделал все, как он сказал. Не успев проехать на коне несколько шагов, деревенские собаки завидели борзую и стали нападать на нее. Я почему-то поленился тогда спустить ее с поводка, и они разорвали ее в клочья. Проехал я еще несколько шагов, и сокол, сидевший у меня на руке, стал сильно бить крыльями. Мне это надоело, и я сунул его в сумку, чтобы он мне не мешал. Когда я вернулся домой, открыл сумку и увидел, что он задохнулся. Жена моего благодетеля, как узнала обо всем этом, сказала: «Что же ты наделал?» «Ей-богу, — говорю я, — я даже не знаю, как это все вышло». «Ладно, — говорит она, — ты помалкивай, а я что-нибудь придумаю». На следующий день к вечеру жена пошла готовить ужин к приезду мужа. У нее был грудной ребенок, и она сказала мне, чтобы я его покачал. Но только я взял ребенка на руки, как он начал плакать. Как я не убаюкивал его, ничего не помогало. Тогда я вспомнил, что старухи, чтобы успокоить ребенка, дают ему опиум. Ничего плохого не затевая, я достал из кармана коробочку с опиумом и дал его немного ребенку. Он проглотил его и тут же умер. В это время пришла его мать, чтобы накормить его. Увидев, что произошло, она закричала: «Ты убил моего ребенка! О, горе мне, горе!» Я так испугался, когда она закричала, что со страха упал в обморок. Женщина заметила, как сильно я напуган, и пожалела меня. «Это все, конечно, ужасно, — говорит она, — но теперь ничего не поделаешь. Только я не знаю, как мы это все расскажем моему мужу». Наступил вечер, и хозяин вернулся. Прежде всего он пошел проверить, как ребенок, но жена ему говорит: «Я отправила ребенка к тетке, пусть побудет там». «А дядюшка приехал?» — спрашивает муж. «Приехал вчера». Тогда он позвал меня и спрашивает: «Как борзая и сокол? Целы?» А я молчу. «Приведи-ка мне обоих», — говорит хозяин. Чувствую, что у меня язык к небу прилип. Тут жена его прибежала, дай ей Бог жизни долгой и хорошей, стала она меня выручать перед мужем. Как ни старалась, все равно рассердился он и сказал: «Я его прощу, вот при каком условии. Пусть всю ночь он проведет без сна. У нас корова больная, вот-вот пасть может, и лошадь моя очень устала и голодна. Пусть он до рассвета не спит и дает лошади корм каждый час. А корову, если увидит, что совсем плоха, пусть зарежет, чтобы мясо не испортилось. Дай ему с собой лампу, пусть с лампой там сидит». Я согласился и, взяв лампу, отправился ночевать в хлев. Полночи я еще высидел, а затем почувствовал, что начинаю клевать носом. Во сне я услышал какой-то страшный хрип, тут же проснулся и схватился за нож, чтобы резать корову, да зацепил ногой лампу, она упала и потухла. Но я в темноте все равно подошел к корове и зарезал ее. Затем снова спокойно лег спать. На рассвете я проснулся и обнаружил: «О нет, я лошадь хозяйскую зарезал в темноте, а корова сама издохла ночью». Понял я, что оставаться мне здесь больше нельзя. Убежал я оттуда, и вот с тех самых пор скитаюсь по городам. Хожу из деревни в деревню в страхе, что он меня разыщет. Вот и к тебе вечером пришел, а сам боюсь, что найдет он меня и схватит за ворот. Вот тут-то нашей сказке конец. Еще даже Зиннат спать не успела лечь.